Глава 5. «Эй ты, меридийское убожество!» — крикнула с другой стороны квадрата моя первая соперница. Для женского турнира квадратов для поединков оставили всего 10, потому что он был не слишком многочисленным, в отличие от мужского. Но зрителей на трибунах меньше не стало. Мне казалось, что наоборот, их число только увеличилось. И теперь целое людское море шумело и волновалось под внезапно распогодившимся небом Мейборта. К тому же было еще одно море. Если точнее, то я бы сказала, что целая людская река, которая безостановочно двигалась и перетекала от одного квадрата к другому. Потому что мужчинам, участвовавшим в играх, позволили остаться на поле и наблюдать за происходящим вблизи. Конечно, намекнули, что было бы лучше, если бы они отправились на трибуны, но таких сознательных нашлось не слишком много. Остальные шатались между квадратами и подбадривали участниц, хотя, как по мне, лучше бы они молчали. Потому что они частенько делали вслух ставки, обсуждая плюсы и минусы соперниц. Причем фавориты записывали более фигуристых, с выдающимися достоинствами девиц. Словно не понимали, что эти самые выдающиеся достоинства не давали ни малейшей добавки к скорости или мастерству, частенько наоборот, и в поединке они совсем не важны. Кстати, первая моя соперница, судя по горячей поддержке столпившихся вокруг нашего квадрата зрителей, должна была победить меня быстро и без вариантов. Задавить теми самыми достоинствами, буквально рвущимися наружу из выреза ее облегающей туники. К тому же девица была из Велидора, да еще и из столицы, поэтому, подозреваю, была известна в определенных кругах, чьи представители явились, чтобы ее поддержать. Она была высоченной, одетой на грани приличия, с забранными в два рожка черными косами на голове, что придавало ей сходство с демоницей. Заодно она принялась извергать проклятие, забрасывая меня оскорблениями на потеху толпе. Конечно, неплохо было бы ей ответить, сказать, что вижу перед собой мейвордское отребье и быстро закрою ее грязный рот, например, вобью туда рукоятку меча. Но тут... «Следующее оскорбление будет приравнено к синему касанию», заявил девица из Мейворта судья на линии, и зрители встретили его слова с негодованием. Стали просить, чтобы девица продолжила меня оскорблять, ведь 3 или 4 синих касания ничего не значат. Ясное дело, этой пигалице, то есть мне, из Меридии, в которой только глаза и коса, нечего противопоставить дородной девахе из Мейворта. «Спасибо», — я кинула благодарный взгляд на судью, потому что моя соперница все же замолчала. Тем временем один из организаторов заканчивал инструктаж. До боя оставались считанные секунды. Я еще раз покрутила в руках меч, более короткую и облегченную версию, чем была у мужчин, порадовавшись, что именно с таким я тренировалась в академии. Мой наставник, Эгон Старвин, наш преподаватель по боевой магии, а заодно и фехтованию, многое сделал для моей подготовки. Натаскивал меня буквально денно и нощно. Сейчас он тоже стоял поблизости и смотрел на меня из толпы. «Соберись», — негромко произнес на моем родном языке. Нет, я его не услышала, но увидела, как шевельнулись губы. «Конечно», — отозвалась я, а затем посмотрела в другую сторону. На того, на кого я то и дело кидала взгляды. Перед этим мы провели чудесные 40 минут, отмечая с Райаном первый его пройденный этап в мужском турнире. Рядом с ним я чувствовала себя свободно и вольготно, и немалая в этом заслуга была еще и Люция. Тот до сих пор ожидал свои подстроенные поединки, в которых ему следовало зрелищно и уверенно победить своих соперников на потеху толпе. Эти поединки поставили одними из последних. Наверное, чтобы никто из зрителей не пропустил, даже те, кто не смог прибыть к самому началу турнира. Поэтому у нас выдалось спокойное время, вдали от безосновательной ревности Люция. Мы отыскали тент, где кормили участников турнира. Райан съел те самые колбаски, которые постоянно мне расхваливал, тогда как я решила, что ограничусь маленькой пиалой с кашей. Хорошо, так и быть, немного масла и варенье не пойдут мне во вред. Затем, смеясь, мы сбежали от журналистов, но я все-таки заметила вспышку импринта у нас за спиной. Потом, правда, журналистов прогнали со стадиона, но я понимала, дело было сделано. «Боюсь, в газеты все же попадут наши убегающие физиономии», — расстроенным голосом предупредила я Райана. «Или же спины, что более вероятно». «Уверен, мы переживем даже этот удар», — галантно отозвался он, и я почему-то обрадовалась этому «мы». А потом он повел меня под тент, где разминались участницы, готовясь к началу поединков, сказав, что и мне тоже не помешает разогреться. Там я представила ему нескольких девушек из своей команды, с легким раздражением поняв, что Райан вызвал у них волну интереса. «Эмма, отдай мне его!» Наклонившись к моему уху, негромко прошептала Инара, деловитая шатенка с магическим даром воздуха. «У тебя уже есть Харроу?» «А ты у меня его отбей», — заявила я ей холодно. «Наш с тобой поединок третий, так что можешь попытать удачу». Инара поморщилась. «Прекрати так на меня смотреть». «Как именно?» «Так, словно наш поединок мне не пережить», — произнесла она. «Не нужен мне твой Брентон, вот еще. Решила завести сразу двух?» «Вперед! Это как раз в характере Эммы Карвилл — получать все, причем самое лучшее, еще и в двойном количестве». Сказав это, она рассерженно развернулась и ушла. А я осталась, растерянно уставилась ей вслед. Не ожидала от нее ни подобного срыва, ни таких слов. Да, я была из обеспеченной семьи, но редко получала то, что хотела. Моя мама умерла, когда мне было 11, и я была готова отдать все богатство мира, лишь бы она была жива. Вместо этого отец уже скоро принялся искать себе новую жену. Правда, с браком он не спешил, поэтому в нашем доме его любовницы сменялись одна за другой. Я помнила некоторых из них, охочие до денег Карвиллов дамы с разрисованными лицами хищниц, которым до меня не было никакого дела. Стоит ли говорить, что домой из закрытой школы магии, а потом из академии, я старалась приезжать как можно реже. «Что случилось?» — поинтересовался у меня Райан. Подошел, потому что до того он беседовал с моим наставником и кивнул в сторону уходившей Иннары. «Небольшой нервный срыв перед турниром», — пожала я плечами. «Но это вполне объяснимо». Как и то, что Люций под разминочным тентом так и не появился. Я заметила, как он раздавал интервью, окруженный толпой журналистов. Затем раздались громкие звуки труб, означавшие, что первый этап мужского турнира завершен, и да здравствует открытие женского. Снова речи, на этот раз куда короче. Снова гимны, и вот я уже стою на краю квадрата номер 3. Сжимаю в руке меч, уговаривая себя не нервничать и не обращать внимания, как напротив меня изрыгает проклятие местная демоница. Именно тогда нас и отыскал Люций. Нас, потому что сначала он уставился на меня, после чего направился к Райану. Тогда-то я порядком занервничала, хотя делать этого, дожидаясь секунды на секунду начала своего поединка, мне было нельзя. Ни к чему хорошему подобные волнения привести не могли.